Дорогие друзья, я хотел бы вместе с вами поделиться некоторыми размышлениями над Словом Господним. Для этого прочитаем два стиха из 146-го псалма. 146-й псалом, 10 и 11 стихи. «Не на силу коня смотрит он, то есть Бог, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Друзья, когда читал это место, мне очень понравились эти слова. И вообще, что такое вот благоволение? Мне на это хотелось бы обратить внимание. Вообще, тема о благоволении – это такая очень большая тема. И раскрыть ее одной проповедью очень сложно и практически невозможно. И много мест Священного Писания, ряд мест подтверждают и объясняют, что такое Божье благоволение, как и в каком случае оно распространяется, кому Бог благоволит. Друзья, сегодня я хотел бы только кратко коснуться этой темы, совсем немного обозначить и несколько мыслей только подчеркнуть. Что такое благоволение? Вот знаете, есть разные как бы Божьи такие дары к человеку, есть милость Божья, есть благодать и другие такие вот как бы действия или от человека к Богу, то, что исходит от человека к Богу. А вот благоволение, что это такое? Друзья, я так вот рассуждал и понимаю, что благоволение – это Божье расположение к людям, Божье расположение к людям. Божье благоволение. В Ветхом Завете описываются такие места, где люди искали благоволение у царя. И где-то находили благоволение. Но это что касается земных каких-то отношений, да? Царя, вот, рабы и там, господа и так далее. Но здесь именно говорится Божье благоволение по отношению, благое расположение по отношению человека, Бога к человеку. Друзья, но это не все. Хотелось отметить очень важную мысль и углубить эту тему тем, что Божье расположение к человеку именно тогда, когда он исполняет волю его. В этом и заключается благоволение. Вот Бог благоволит или Бог располагается и посылает благословение тому человеку, который его волю исполняет. Вот эта воля его, она благая. Написано, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Вот сама воля Божья, она в себе таит, в себе заключает вот это благо, добро. И вот благоволение Божье, это такое желание, доброе желание Бога к человеку, если еще так можно выразиться. Вот смотрите, когда мы вот скоро уже Рождество будем праздновать, да? Когда Иисус Христос пришел на эту землю, родился, ангелы явились, и они пропели такой всем известный нам гимн, да? Там такие слова хвалебные. «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Друзья, дорогие, это общее такое благоволение Бога к человечеству. Это тогда, когда Бог расположился к человекам, к нам, грешным людям, и послал в мир Иисуса Христа. Вот в этом проявилось Его благое расположение к нам. Когда Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти нас, без Него спасения нет и не может быть. Написано, нет другого имени под небом, которым надлежало нас спасти, да, кроме Иисуса Христа. Но нужно было прийти Иисусу Христу. И вот когда Он пришел на эту землю, родился, ангелы пропели. Люди, наверное, не понимали, пастухи до конца не могли понять, в чем благая воля. Мы в рабстве находимся здесь вот окружены, вернее, стеснены римлянами. Но ангелы пропели, что благоволение в человеках – благоволение. Друзья, дорогие, благоволение – это Божья особая милость к людям, нам, к нам, людям. И мы знаем, что когда Иисус Христос пришел в этот мир и прожил здесь эту жизнь, показал, как надо жить. Все ли последовали за Ним, те, которые Его видели? те, которые были с ним? Нет, не все. Друзья, это те, о которых написано, что они отвергли о себе волю Божью. Помните, книжники, да, фарисеи, они отвергли, написано, о себе волю Божью. Вот эту благую волю, благую возможность спастись они отвергли. Они возлюбили больше славу человеческую. И благо, которое Бог сокрыл в своей воле, они не могли им воспользоваться, и оно их не коснулось, потому что они отвергли о себе волю Божию. Друзья, благо нам будет тогда, когда мы будем на путях Господних. Сегодня, знаете, так некоторые христиане, такие легкомысленные, говорят о том, что главное покаяться и обратиться к Господу один раз, а потом Бог будет благоволить. Главное, чтобы Он тебя призвал и избрал. Если изберет, все, не переживай, живи как хочешь, Бог благоволит. Друзья, это заблуждение, это ересь. Писание нам говорит о другом, о том, что если мы находимся на Его путях, если мы пребываем в воле Господней, тогда мы будем иметь благо в этой жизни и в будущем. Тогда нас Бог будет благословлять. Вот в этом заключается благоволение, друзья дорогие. Благоволение Божье, оно, мы говорили о том, что сегодня для всего человечества есть, в общем. Не все его принимают, не все. Слава Богу, что мы здесь вот собрались, в большинстве тех, кто приняли волю Божию, приняли, не отвергли о себе волю Божию. И мы находимся в числе тех, которым Бог благоволит. Друзья, но это еще не все. Бог хочет каждому из нас лично благоволить в наших личных взаимоотношениях с Богом. Друзья, знаете, мы можем так, и как-то, ну, вообще человек, люди так склонны, так устроены, где-то за большинством. И так вот написано в Писании о том, что не следуй за большинством на зло. Почему такие предостережения оставлены в Писании нам? Потому что есть такая склонность. Сегодня, говоря людям о Боге, люди некоторые говорят: о, да, ну, это все хорошо, но сегодня ведь все так живут. Куда все, туда и я. Иногда такой ответ мы слышим, да? Как это неразумно? Человек говорит: да, ну и что, все, смотри, большинство, вас верующих так мало, большинство все живут как хотят, как получается у них. Я буду тоже так жить, что со всеми, то и со мной. Раз много, значит нормально. Если были единицы, о, можно было бы задуматься. А так все идут большой дорогой, такой ведущей в ад. Ну и, друзья, как это страшно, так думать, как это неправильно. А правильно – это снискать Божьего благоволения или обрести Божие благоволение. И если мы приходим на собрание и так вот состоим, может, в членстве церкви поместной, но личных взаимоотношений с Богом у нас нет, или они в таком, знаешь, слабеньком в состоянии или в положении таком, по привычке молимся, по привычке, может быть, Библию читаем, не слышим голос Божий, делаем все так, как считаем нужным, и едва-едва Бог может до нас достучаться. Друзья дорогие, будет ли Божье благоволение к нам? Будет ли Бог благоволить нам? Тогда, когда мы своевольны, да, мы уже приняли Христа, мы считаемся верующими, но у нас своя воля. Как известно, уже плоть, да, которая с нами остается, и вот здесь вот два варианта – по духу жизнь или по плоти. Бог не будет благоволить тогда, когда ты будешь жить по плоти и исполнять свою волю. Бог не будет тебе благоволить. Не дойдешь ты до Царства Небесного, не спасешься. И не будет благоволения здесь, на земле. Друзья, дорогие, хотелось отметить о том, что Божье благоволение обретали многие мужи веры. И если перечислять, очень много, да, ну, несколько, вот Авраам, он обрел Божье благоволение. Он снискал это Божье благоволение, Бог особо благоволил ему. И он указал ему вот эту благую волю Аврааму, и он, соответственно, этой воле жил. Бог сказал ему: выйди, выйди из Ура Халдейского. Друзья дорогие, легко ли было Аврааму выйти? Представьте себе, сегодня вам бы сказали: уедь с Москвы, вот где ты живешь, собирайся, уезжай. Почему? Зачем? Куда? Я тебе укажу, куда. Ну, куда? Я скажу тебе, куда идти. Друзья, доверился Авраам. пошел, он исполнил волю. Вот воля Божия в отношении его была такова, чтобы надо было выйти из дома отца, дома родства, вот там вот этот Ур Халдейский, там была большая цивилизация в то время, вот, и там, знаете, такой был развитый город, но и много греха там было, очень много греха, и как вот и сейчас мы видим это в мире этом, и Бог сказал ему: выйди, выйди. А если бы он там остался? Была ли благая воля к нему? Благоволил бы Бог к нему? Нет. Он вышел, пошел, и Бог был с ним. А потом Бог так его возвысил, что народ от него произошел. Друзья, дорогие, много-много можно перечислять таких вот благих примеров для нас в этой жизни, когда те, кто раньше нас жил, вот в Ветхом Завете, праведники, и в наше время есть те, которые угождают Богу, живя Его волей, и обретают Божье благоволение, Божье расположение. И Бог по-особому относится. Вы знаете, это не лицеприятие. Вот, знаете, так вот ну, в мире развито, да, что человека, ну, где-то так вот лицеприятие. Вот понравился человек, мне рассказала одна сестра о том, что она, когда еще была маленькая, в школе, ну, а в школе, знаете как, учителя. А учителя это кто? Люди, обыкновенные люди. И вот она говорит, у нас такой был учитель, который, ну, так вот, у него были любимчики, так называемые. Вот кого он полюбил, кому он, кто понравился ему, тем она ставила хорошие оценки, а кому, кто не понравился, занижала. Ну, вот, вот такая была у нее, такой недостаток был, да, или так, ну, плохое качество, скажем так. И вот, говорит, так как-то попалось, что она стала мне ставить хорошие оценки. Я не могу понять, почему так? Ставит хорошие оценки. Не так вроде бы сильно старалась, а ставит хорошие оценки. А потом, когда так она разговаривала с другой девочкой и узнала, что оказывается, она просто была похожа на племянницу ее, вот этой учительницы. И то, что, за то, что она была просто похожа на племянницу, она вот такое расположение, вот, и, ну, имела такое расположение и ставила ей хорошие оценки. Друзья дорогие, не так Господь действует. Нет, нет, у него нет лицеприятия. И вот здесь мы читали как раз об этом, что не на силу коня Бог смотрит. Во, какой сильный конь, да, вот здесь нужно победу. Нет, нет, не это важное. Не к быстроте ног человеческих благоволит. Вы знаете, сколько сегодня есть таких сообразительных, умных, быстрых людей, да? Ну, как говорят еще, шустрые, да, такое вот слово. Такие быстрые-быстрые, проворные очень. Он быстро соображает, ориентируется, что надо делать. Ага, вот так нужно, здесь нужно это сказать, здесь нужно помолчать, здесь это, все соображает. Но к этому ли благоволит Бог? Нет. Мы помним Авессалом. Он был очень сообразительный человек. Он знал, как нужно поступать. Он хотел царствовать. И он по-человечески он делал все правильно. Он располагал людей к себе. Он становился не за двором, а перед двором царя. Вот кто-то шел, он с ними беседовал, обнимал. Кажется, все делал правильно. А конец какой был? Смерть. Смерть. Бог не благоволил к нему. Друзья дорогие, Бог благоволит не к тем людям, которые стараются. И как еще есть такое вот заблуждение о том, что нужно так вот сильно постараться, так вот перед Богом выслужиться, чтобы Бог обрести Божие благоволение. Вот чтобы Богу понравиться так, чтобы все. И потом уже можно успокоиться и делать, что считаешь нужным, уже Бог будет покрывать все, покрывать будет. Друзья, это заблуждение. Нет, не надо Богу нравиться. А что нужно? Что нужно, что необходимо, как обрести Божье благоволение? Как раз мы об этом прочитали. Благоволит Господь боящимся Его. Вот первое – это боящийся. Друзья, что такое страх перед Богом? Я вот так бы просто сказал, что страх – это особое глубокое почтение перед Богом, да, или почтение Бога, благоговение особое перед Богом. Вот это и есть страх. Это большое уважение к Богу. И дальше говорится о том, что благоволит Господь боящимся и боящимся, уповающим на милость Его. Вот боится и уповает на милость. Те, кто не на себя надеется, не на быстроту своих ног, не на коня, вот у меня хороший конь есть, у меня там то-то. Друзья дорогие, не в этом сила наша, не в этом благословение. Благословение тогда будет, когда Бог будет благоволить к нам, к делам нашим. Вот Неемия. Я сейчас читаю книгу Неемии, пророка Неемии. И знаете, он был человек, ну, скажем так, высокопоставленный. Почему? Потому что он был возле царя. Хотя он был виночерпием, но, знаете, возле царя простых людей не ставили. Вы согласитесь с этим? Да, возле царя простые люди просто с народа, так, или, как говорят, с улицы не брали для того, чтобы служили царю. Там были люди особые. И вот он служил царю, но сам он был из народа израильского. И вот услышал он весть о чем? О том, что там, в земле обетованной, там, где раньше они жили, там все в страшном запустении. Город разрушен, стены разрушены, и там те, кто остались, немножко людей, да, вот от плена остались там, они в страшном унижении. Ну, я так полагаю, что там оставались народы некоторые, которых Бог не изгнал, да, вот фаризеи, там хитеи, часть оставались, возможно, они там господствовали как-то, потому что уже народа основного не было там, или еще как-то, друзья, но они были в стеснении, в унижении были. И вот когда он все это услышал, он запереживал, сильно запереживал. Знаете, можно было отнестись по-другому. Да, ну что, что ж поделаешь, ничего не поделаешь. Вот мне здесь нормально, хорошо возле царя, и мне здесь такая должность хорошая, все хорошо со мной. Зачем переживать? Нет, он по-другому. Он, когда услышал о бедствии народа, он запереживал. Он стал молиться, он стал исповедоваться, он стал открывать сердце свое перед Богом, начал просить прощения за грехов, за грехи отцов, и так вот смиряться перед Богом. А потом, вот когда он эту волю Божию принял, благую, когда он перед Богом смирился, когда он убоялся Господа и стал уповать на Господа, Бог расположил сердце царя. И потом он просил у царя, вот все, что он не попросил, он попросил там и письма к Заречным, и ну, такой вот возможность туда удалиться на долгое время. И все, что он не просил, все царь разрешил. И знаете, я хотел бы прочитать этот стих, как отметил это Неемия. Он сам писал эту книгу. Он так сказал, это часть, 2 глава, часть 8 стиха. «И дал мне царь так, вот все, что не просил, дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Вот благодеющая рука была над ним. Он понимал, что это не царь, не из-за того, что я так вот хорошо перед ним услуживал, вот, так старался, и теперь я снискал благоволение, и он мне разрешил. Нет-нет, он понимал, что это рука Господня. И теперь надо идти действовать. Друзья, я как раз хотел бы здесь отметить, что Божье благоволение к тем людям, которые не для себя живут, не для того, чтобы себе, вот мне было хорошо, не будет Бог благоволить. А Бог будет благоволить, когда ты будешь жить по воле Его, а значит, служить ближним. В данном случае Неемия, он не пошел дом свой строить, себе как-то там себя устраивать, еще что-то. Нет, он пошел туда и заботился о благе всего народа. И Бог благословил. Через него восстановление стен иерусалимских Бог произвел. Он заботился о благе народа. Друзья дорогие, он не жил для себя. И Бог благоволил к нему. Друзья, я уже заканчиваю. Хотел бы призвать всех к тому, чтобы мы могли в этой жизни, я и все вы, искать Божьего благоволения. Это важно, друзья. Важно, очень важно. Очень важно, чтобы попасть на небо, чтобы здесь Бог нас благословлял, чтобы рука Его была над нами, необходимо обрести Божье благоволение. А это значит, как мы говорили, принять эту волю, жить по благой воле, и Бог будет расположен, когда ты будешь стараться не свою волю исполнить, нет-нет, свою отвергнуть, а волю Божью исполнять в служении ближним, в каких-то еще, знаете, где-то работу предлагают хорошую, хорошая работа, но тот, кто боится Бога, он понимает, что пойдя и устроясь на эту работу, я потеряю Божье благословение, простите, благоволение Божие ко мне. Бог не будет благоволить ко мне вон там, на этой работе. Бог не будет благоволить тогда, когда я буду находиться с вот этим человеком вместе, трудиться, каким-то делом может заниматься. Не будет Бог благоволить, потому что нечестивый этот человек. И много других моментов, где Бог подсказывает, что не надо, не место тебе здесь. Тебе не надо здесь, тебе нужно вот это оставить, а вот это наоборот принять, вот это наоборот делать, и Бог будет благоволить. Друзья, если мы будем искать благой воли Божией, она нам будет открываться. И Бог нас будет вести путем своим, и Его воля благая, угодная и совершенная, она будет исполняться в нашей жизни. И мы обретем Божие благоволение и войдем в Царство Небесное. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.